И тем не менее, зачем я тут и что хочу от тебя, Нарукун? Какая догадливая, не сарказм, это пиздец, что она чуть ли не мысли мои читает. Очень уж она меня изучить умудрилась, пока я отвлекся на проблемы гастарбайтера и фумичан. Спарринг, пожалуйста, сразись со мной. Да, именно с тобой, а не просто сильным противником. Ох, как напряжно. Я вообще не планировал чем-либо таким заниматься, тем более с другой стороны. Вторая встреча с истинным мягким кулаком — очень сладкий опыт будет. Ну, в целом, это сойдет и за внеплановую тренировку, так почему бы и да. Вот как раз и оценю результат своих брошенных слов. Я очень рада, что ты согласился. Надеюсь, ты не будешь меня недооценивать и будешь серьезен. Это, типа, угроза-предупреждение. Постарайся не положить меня на лопатки одним ударом. Угу, ударом по самолюбию, лол. Хм, моя невинная подъебка была принята близко к сердцу, будто сарказм. Начнем на дереве или спустимся как цивилизованные шиноби? Давай, как еще в академии учили. Эмди, круг чертить тоже будем? Решил я слегка разбавить атмосферу, вроде как, шуткой. Если ты хочешь вообще остаться без Шанем, то есть, не настолько же. Кхм, кажется, я просто неправильно сравнила спарринг с академическим. У меня дернулся глаз дважды правый. Она считает, что настолько сильна в Тае, что может мне без проблем накостылять. Это такая вера в непобедимость кланового стиля или самоуверенность. Думается мне, девочка очень в себя поверила. Похоже на то. Ну что же, заканчиваем тогда, когда противник очевидно проиграл, когда противник не может сражаться, либо же, когда противник сдается. Встал я в стойку, усмехнувшись над последним условием. Я-то сдаваться не планирую, а ей это тоже, после таких пафосных слов, не в прикол будет. Не имею ничего против. ТЦ, даже ухмылку у меня скопировало подражатели, это not cool. Начали. У меня еще и инициативу забрали. Нет, тут определенно следует проучить за такое. И вообще, что-то как-то много человечков в последнее время возле меня крутится, пытаясь отлюбить этого красавца где ногами, где кулаками. То Учиха, то Томика, земля ему пуховик пузика, то есть, КХМ, то Хьюга. Теперь неспроста же ж такое. Кажется, что-то мутится, крутя настроение челиков. Ну или мне следует сконцентрироваться на белогрудглазой девчонке, которая неожиданно резко и резво атакует меня. Ай, погоди-ка, а какого хера? Это когда в мягком кулаке начали ногами пиздить, а она еще и лыбится. Как я прошляпил удар в нос. Мне аж от земли пришлось оттолкнуться, чтобы по инерции перегруппироваться, замутив дальние сальто назад, тут же изворачиваясь от летящего куная. Опасно. Она сражается абсолютно не так, как я мог бы ожидать. Как так выходит? Почему клан ей за такое в лоб не дал еще? Это же идет вразрез с тем, как погать, а клан вообще знает, что она так умеет. Неужто так вот, как она смогла понять, что я тогда играл дурака? Она сама играет на незнании кланом ее способностей. То есть она тренилась в секрете, но почему клан глазастых не увидел столь очевидное? Признаю, и правда недооценил. Прочистил нос, высморкав кровь. Прошу прощения, вот теперь будет интересно. Если она умеет играть неожиданно, это будет весело. Иронично, что каждый раз приходится пропускать первый удар, чтобы протрезветь. Да, слишком я уверился в своей непобедимости, играя со слабыми противниками. Необходимо вновь гриндить, повышая навыки в Тае. С ниндзюцу пусть клоны парятся, отразил я удар. Приноровившись, стало значительно проще работать. Ну что не говори, а движения у нее даже так очень плавные. Считай, что танцуем, лол. Уклоняясь от моей контратаки, которая ногой била ей в голову, она прошмыгнула под ней, странно крутанув башкой, словно волосами бить собралась. Инстинктивно позволил телу припасть спиной назад, к земле, пропуская, в опасной близости к своим глазам, привязанные к ее волосам сюрикены. Это как вообще можно было так додуматься использовать волосы? Я на чистой чуйке среагировал. Эта индирка непредсказуема, ау. Не попав волосами, она мне по пути отправила свой тапок. Мать твою, отнул его я, почти приземлившись, так взрывная волна от него заставила меня перекувыркнуться, сделав посадку не самой мягкой. Кто бы мог подумать, что шиноби такие креативные. ТЦ, еще и синяк будет. Недолго, но будет ведь. Что же, теперь моя очередь давать тумаков. Мгновенно Шун шиннулся к ней, отправляя кулак в лицо, который тут же сменил направление, предугадав, куда она будет уворачиваться. Знатно получив темечко, она аж дыхание перехватила, когда ей пришлось выгибаться и повторять кувырки, которые парой моментов ранее творил я. Хех, по эмоциям чувствую, что она получила тот же урок о переоценке своих возможностей, который преподала мне. Лол, играем как в кошки-мышки, попеременно меняясь ролями. И ведь, что странно, так до прямых обменов ударами, как это обожают пафосно делать хьюговцы, пока что не дошли. Любопытно, а она вообще да не верю я, что она и не освоила бы клановый стиль. Это просто глупость. Второй тапок запускает ХМ, не в меня, он летит чуть выше положенного. Только я сменил дислокацию, как прогремел взрыв, который уронил дерево, причем туда, где до этого был я не проканала. Зато ножки как освежатся, пока будут скакать по зеленой травке, ну и испачкаются, когда пройдутся по земле. Впрочем, в этом мире с экологией гораздо лучше, особенно это заметно, что на дороге или земле нигде не валяется мусора или стекла КХМ. Кажется, выносливость начинает кончиться, следует ускориться. ХМ, а чего это она резко сменила тактику и сокращает дистанцию? Развязка близко, ТЦ, а я только разогрелся и начал получать удовольствие. Интересно, какой тай будет сейчас? Удар босой ногой, блок от меня и контратака по ее опорной ноге. Фига, она прицепилась чакрой ко мне, с помощью атакующей ноги, чем создала себе другую точку опоры, одновременно с этим, защищая вторую ногу. Оттолкнувшись от земли да с такой растяжкой, ей только в шоу-танцы проходить отбор КХМ. Не хочу заострять свое внимание сейчас на этом, но даже текущая развитость ее тела вызывает слюнки, да и в целом, если заметить, что я не отношусь к фут-фетишистам, ножки у нее просто класс с КХМ. А вот это было очень сомнительно. Она на меня чуть сверху не села всем телом, в попытке обвить ногами мою шею, с целью придушить. С одной стороны, такие наушники просто пушка, но не во время серьезного же боя. Мне показалось, или она цыкнула. ХМ. В повторное столкновение пошли удары ладонями, которые я отражал, вызывая пафосные хлесткие звуки, которые приятно отдавали в ушах. ХМ. Она уже изменила положение пальцев, только что были ладони, а теперь она задействует Бжукин. ХМ. Да и вместе, где только что она коснулась, якобы невзначай, пальчиками, чакра стала идти менее быстрым потоком. Выходит, она выбивает тенкицу. Насколько помню по манге, это довольно неплохо показывает, как пользователь приноровился и развил бейкуган в бою с Ниджи. Она этому удивилась, когда он ей так неплохо повыбивал, оставив без рук. Выходит, она уже отточила все так же. Занятно. Пустил я чакру под напором, насильно открывая тенкицу. Что ни говори, а подобному я уже сопротивлялся. Хотя теперь, ей следует сказать спасибо, ведь я в точности запоминаю, где они расположены. Все же, тенкицу я не чувствую, в отличие от каналов чакры. Что, он восстановил поток чакры, но я ведь выбила тенкицу. Нет, не в этом дело. Он видит свои тенкицу? Нет, вряд ли. Может, инстинктивно чувствует, или просто усилил поток чакры. Если так будет продолжаться и дальше, у меня выносливость сойдет на нет, а там поражение лишь дело времени. Следует быстрее закончить, выбивая по несколько тенкицу разом. Она еще быстрее стала атаковать, неужто удивилась моим приколам, что решила быстрее действовать. Все же, разом восстановить выбитые тенкицу, когда их дофига, задача непростая, когда битва динамичная. Стоп, а она случаем, она выдыхается. Дыхание ее стало напряженнее и сбивчивее. Получается, если битва затяжная, то ей не победить, значит, выносливость это ее слабость. ХМ, если моя цель, победа, достаточно будет просто покружить возле, чтобы выбить из сил ха. Да вот только, битва на скорости с мягким кулаком значительно больше проку мне принесет, чем эти танцы на затягивание. Я позволял ей время от времени выбивать на руках некоторые из тенкицу, узнавая их расположение. Она, конечно, пыталась комбинировать стили, чтобы я не привыкал лишь к Бжукину, но я приноровился к самому стилю ее боя, уже грамотно высчитывая последующий удар. В одной из таких связок ее ударов, я уловил брешь, которая явно открылась, из-за снижающейся у нее скорости, чем и воспользовался, якобы открыв свою спину для атаки. Оставляя этим приманку, я резко развернулся и поймал ее запястье, остановив свою вторую руку, куна из которой я мгновенно запечатал в ладони, напротив ее белых глазок. Из ДТЦ, я проиграла. Оговорка, мол, никогда не сдаюсь, лол. Ну хоть приняла достойно. Это было очень неожиданно и весело. Ухмыльнулся я, воодушевленно поникшей девушке. Хазе, как так может быть? Типа и рада, и в печали, но факт, быть может, повторим», — сказал я, отпуская ее руку, чем вызвал у нее некоторое недовольство, которое было умело скрыто. «А вообще, подобный трюк с запечатыванием-распечатыванием оружия посреди битвы очень сильный, по сути своей, если уж задуматься о том, как его использовать в реальном сражении, сколько идей сразу появляется. Спасибо, Нарукун, это был и правда очень полезный опыт». «Занятно. И часто ты так босиком гуляешь, не заботясь о целостности своей обуви?» — спросил я, ну совершенно ни на что не намекая. «Сражаться с тобой обычными методами очень сложно было бы, так что следует подключать творческий подход», — ухмыльнулась она, выбегая чуть вперед, спиной ко мне, потом обернулась через плечо и кинула: «Обязательно повторим». И не один раз, многозначительно ухмыльнулась и убежала, сверкая пятками в обоих смыслах. И что это был за анимешный разворот и двусмысленная интрига? Да, теперь даже не знаю, и правда Индерка или просто граничит с этим. С другой стороны, такая Хьюга все же лучше, чем та анимешная мышь, у которой в Боруто еще и гордость взобрались. И что не так с нашим сенсеем? Мало того, что миссию взял вечернюю, так и не рассказал же ничего о ней. Я даже не знаю, сколько с собой вещей брать. Вдруг миссия опять на месяц, а у меня вещей лишь на неделю, так еще и режим сбиться может. Ты сама от своего нытья не устала? Что сложного в том, чтобы уже привыкнуть к повадкам этого наставника, у которого всегда проблемы с координацией времени? Ну, походишь в одном и том же шматье, какая разница? Сильно захочешь — постираешься. Да не в этом же дело, в конце-то концов, что ему стоит нормально все объяснить и разжевать так же, как это делали в академии. Думаю, за столько времени ученичества у Какаши-сана, можно было понять его замашки. Нудно привлек я внимание, когда устал сам слушать это нытье, которое уже не в первую миссию повторяется. Для начала, мы не в академии, а уже шиноби, которые должны думать своей головешкой. А раз так, то его постоянное молчание о миссиях должно либо стимулировать нас самим разведывать информацию, либо заставляет нас привыкать к тому, что миссии не всегда следует знать заранее, потому что есть такой прикол, как секретность и зависимость миссии от времени. В таком случае есть шанс того, что сам Пуга Хатаки-сан не знает о миссии ничего конкретного, пока не приступим уже именно к исполнению, а нам не говорит, чтобы себе загадочности накинуть. Закатил я глаза. Эта секретность обусловлена тем, чтобы потенциальные шпионы не извернули это знание в свою пользу, которая принесет вред самой Конохе-ХМ. А если задуматься в таком ключе, выбивающаяся из привычности миссия, молчанка командира, а также неопределенный срок определенно не дэшка в сышке секретность вряд ли необходима ХММ, задумался я конкретнее. А случаем, не хочет ли Какашич нам в шку назначить, на пару с Хиругадом? Очень маловероятный вариант, но с другой стороны, имеет место быть в качестве проверки теста экзамена от Какаши, чтобы он решился порекомендовать нас на повышение, например, учитывая наши результаты с арки страны Волнда и скоро же экзамен на Чунина, а следовательно, какова вероятность, что эта миссия действительно будет тестом на нашу профпригодность. Если смотреть через такую призму, хотя с другой стороны, делать ради команды условно-рядовых генинов испытания с заведомо ложной миссией, где прибыли не какой-нибудь или миссия реально, и они совмещают полезное с полезным, занятно-то как. А ты много про сенсея нашего знаешь? Даже если так, как ты объяснишь его постоянные опоздания? А, ты мне, вылез я из размышлений, тебе, повтори вопрос, пожалуйста, я прослушал. А она вздохнула: если всему есть причины, почему сенсей всегда опаздывает? Он же шиноби и может составить расписание. Ну, тут причин много можно найти, начиная с того, что он Соня и не научился пользоваться часами, до того, что это что-то уберсекретное или личное, что имеет смысл только для него. Попробуй спросить у самого Хатаки-сана. И почему Учиха так внимательно на меня пялит? Брюнеточка, ты хоть моргни, что ли? Я понимаю, что красавец, от которого взгляда не оторвать, но тем не менее, моргать не забывай. Да нет, просто учусь убивать взглядом. Пока что не выходит, но ты будешь первым, кто опробует эту мою способность. А у креативно, ничего не скажешь. Почему рядом со мной сегодня все такими творческими становятся? Ну, удачи в сим начинании, только этот, пообещай, что только убивать собираешься взглядом. А то раздевать им научиться гораздо проще, боюсь, в таком случае, меня быстрее Сакучан убьет, потому что я отобью у нее Учиху, соблазнив своим великолепием. Передал я эстафету с игривыми глазами, даже настроение занятно подскочило. И вообще, мы же с Фумичан не только физически активничали, мы и на язык друг другу присели в интеллектуальных баталиях, как видно. Результат стал даже более заметен, раз у чехи нечего сказать, кроме пресловутого ПФФ, который еще и, как мне кажется, был местами смущенным, хотя это не точно. Ты и сюда умудрился меня впутать, а Сакури лишь бы вставить им копейки свои, да. И вообще, мы на миссию идем, а ты ну вот где твоя повязка, ой знала бы ты, как мне в лом ее натягивать, ты бы, Руаники, донесся пораженный грубый голос, который мне знаком. И вообще, он все внимание моей команды привлек на себя, а я ведь намеревался такую шутку вкинуть. Мне кажется, или он это нам, он как-то резко застыл и странно сюда смотрит, вы его знаете или это какой-то, это ИП правда вы, сверкнул своим шрамом на щеке Амбал, подходя к нам, может уйдем поскорее, не хотелось бы опоздать из-за какого-то конф, а ты стал неприлично высоким, Бикачан, это ты на гречке с тушенкой так вымахал, ухмыльнулся я с искоркой в глазах, так это правда, ха аж флешбыкнуло, как я его в мусорный бак кхм, вы никогда не говорили, что у вас есть такая страшная старшая сестра, ох, девочки, идите без меня, подтрунил я над Сацуки, со старым другом поболтаю немного и приду. Улыбнулся я привычной своей ухмылкой, а Сацуки очень уж подозрительно смотрела на Бику, особенно на шрама он кроме как на меня, ни на кого внимания и не обращал. Старшая сестра, странное ощущение охватило Сакуру, когда у нее промелькнула эта мысль, с Какаши сам будешь объясняться, потащила она и Сакуру за собой, ну рассказывай, как ты поживал после приюта, чем занимался и как там наши, полюбопытствовал я, забив на дискомфортик, который образовался с того, что разница у нас всего в 2 года, если правильно помню, а он чуть ли не в 2 раза меня больше. Ну как в 15 можно быть таким амбалом? Нечестно. А Нике можно кое-что узнать, как сюрреалистично, когда такой большой дядя мнется, словно юноша без девушки перед ответственным моментом бы, обожаю такие отсылки, лол. Ну почему бы и, ах, вот ты о чем рефлекторно я схватил кулак за запястье, тут же заводя его ему за спину, попутно уложив хозяина кулака на землю, в обездвиженной позе почти раком, кстати, ну, думать, что я растерял в навыках крайне самонадеянно, Бикачан, сказал я, держа символичный ножичек-раскладушку у его шеи, чтобы он его видел, кстати, красивая игрушка, принцесска мне когда передала ее, я просто глазам не поверила уж когда она рассказала от кого этот ножичек, ты не говорил, что такой сентиментальный, отпустил я его, поднимая и помогая отряхнуться, пока он ошалело смотрел на меня. «Пэ, принцесска, вы о ней, это она-то принцесска, да она же дьявол во плоти, ну да, она же добрейшей души девочка, мухи не обидит кстати, а когда и как вы умудрились познакомиться, не в библиотеке ли случаем?» Спросил я у старичка, глаза у которого от напряжения и охуевания, о моих лестных словах об анихиме, подрагивали с подергиваниями. Че что-то вроде того, это она-то мухи не обидит, а Аники, неужели вы ее не знаете, или у вас есть еще одна сестра, которая белая, пушистая и добрая, я чуть в голос не заржал, когда услышал его мысли об Анихиме Браво, вот это я понимаю, ну так давай, сознавайся во всем, закрыл я ножичек, запечатав его, когда спрятал в кармане, мне очень интересно все, что было после наших прощаний. Ну не сказать, что очень кардинально его жизнь помотала, но вот крутился он и вертелся от моих провокационных вопросов здорово. Походу, Анихиме его до усрачки запугало, что он не решился мне об империи толковать, а в целом-то, на остальное можно и забить. Просто слегка поностальгировали и все, опаздываешь, Наруто. Какаши-сан, вообще-то я пришел даже на минуту раньше назначенного времени, потому что правильно рассчитал все, а вот вас видеть тут настолько вовремя, да я скорее поверю, что вы, шпион, выдающий себя за нашего наставника и ведете нас в лов, потянул он свою 100% немытую руку к моему ротику, чуть не оставшись без этой самой руки, когда я клацнул зубами, заставив его рефлекторно вернуть культяпку, в перчатке без пальцев, обратно к себе, да-да, уже повторяешься, КХМ, слушай, Команда 7, сейчас мы отправляемся в страну чая. Цель миссии и детали расскажу после прибытия на место. Что-то мне это начинает, как бы сказать, выглядит это стрёмно. Не припомню такого в каноне. Могу сказать одно, миссия серьезная, так что будьте внимательными и ответственными. Да ты уже бесишь. Ну почему ты постоянно на меня так пялишь? А, ну да, учится убивать взглядом. И как долго будет длиться миссия? Сколько будет нужно, столько времени и проведем. Вопросов нет. Как мы будут? Я же утвердил, что вопросов нет. Это был не вопрос, Наруто. ПФ. Ну и пошел ты. Отвернулся я, наблюдая за тем, как мы двигаем на выход из Конохи-ТЦ. Теперь я учиханулся. С этими пфыками даже Учиха это чувствует, поглядывая на меня с подозрениями, лол. И почему ты постоянно все угадываешь, будто знаешь наперед? Даже немного отчаянно спросила у меня Сакура, чем и упугало вызвало интерес, пусть он совершенно ничем это не показал, кроме как эмоциями плеснув еще и подслушивает тихонько. Ну это потому что я гений, миллионер, красавчик и мизантроп, хаэма еще я врушка. Так что угадай, что из этого ложь. Ага, а ложь-то состоит в том, что я врушка ХМ. Это что выходит, я тут всю правду выложил? Ну тогда я не врушка, а прав, но с другой стороны, теперь то, что я не наврал про врушку, делает меня не врушкой. Да вот только это же делает это и неправдой, лол. Я сгенерировал очередной парадокс. Хе-хе, верьте мне, я лгу, лол. Ну, миллионером ты быть не можешь, мы ведь только генины. А про мизантропа я вообще не слышала. Хо, ну хоть то, что я красавчик, ты под сомнение не ставишь. Очень лестно. Ха, а я ведь и правда польщен. Учись, Учиха, как комплименты делать. Козырнул я, чем и Сакуру из адеквата выбил, потому что она и сама начала осознавать справедливость моих слов. Наруто не пристала шиноби так бахвалиться, к хорошему это не приведет. Даже и не знаю, что ответить на столь золотые слова. Может тату на руке набить с этими буквами? Всерьез задумался я, заставив Белогривого молча вздохнуть от бессилия. Ох, как же я задолбался. Я как-то не ожидал, что вечерняя миссия превратится в долгую миссию. Даже не спал перед ней, а ведь бежать пришлось всю ночь и утро, и даже сейчас мы не прискакали на место. Хорошо иногда, что Сакура такая ноющая Сакура. Нет, правда, если бы не она, никто из нас с Учихой бы не удавил гордыню, попросив об отдыхе и сне, чем благополучно бы слили этот мир в коварные черные ручки негрецу, откинув свои лапки, а так ну, короче Какашич за старшего Бдуна, который сторожит сон невыспавшихся деток ну, вернее сторожил, ибо я уже отоспался, а чакра лисенка мне еще и бодрячка накинула, чем даже на тренировочку сил накультивировала, а-ля китайские приколы с ЦИ и ДАКХМ, не в ту степь меня понесло, но не так уж далеко от окончательной мысли, не теряешь времени даром, Наруто. Да вот думаю, что если не сейчас, то позже уже можно и не успеть потренить. Всего пара часов и мы будем в пункте назначения, не так ли? А раз так, то перерывов не будет, там уже сразу миссия перейдет в активную фазу, тогда уже будет не до тренировок. Вот как знаешь, если встал раньше товарищей, мог бы и завтрак приготовить, чтобы на готовку время не терять, а сразу приступить к миссии. Это ведь тоже, своего рода, командная работа. И почему мне кажется, что вы пытаетесь меня пристыдить, чтобы готовил сейчас я? Вы ведь сами могли приготовить завтрак еще во время своего поста, чтобы следующий ваш сменщик не парился, ну, это в идеале, но я думаю, вам было влом этим заниматься. Ох, как же с тобой сложно, на все ты найдешь отмазки. Да и вообще, вдруг я знал, что всем будет влом готовить и постарался заранее? Спросил я у Пугала, который расплылся в такой противно-радостной ухмылке. Да-да, я уже приготовил похавать и просто все запечатал в свитке, чтобы не остывало. Вздохнул я, закатывая глаза. И вот это делает с тобой все еще сложнее, по-своему вздохнул Белогривый. Ах, вот как справедливо, но знаете, кто не работает, тот не ест. Так что, Какаши-сан, может простенький тайдзюцу спарринг устроим? Как раз и вы разомнетесь, сказал я, а потом подрубил издевательский тон, как одна моя знакомая любительница ядов, с нарисованными веснушками на мордашке. А то не хватало еще, чтобы у вас в самый ответственный момент защемило спину или боль стрельнула в пояснице, все же в вашем возрасте, многозначительно ухмыльнулся я. После этой паузы Аухатаке единственный видимый глаз едва удержался от того, чтобы дернуться. Спарринг, говоришь, кажется, это будет очень поучительно для одного блондина. Не сомневайтесь, это и правда будет поучительно. Ах, нси, могу быстрее, Нару, кончи и краткое. Я тоже хочу, мха-ах-ха-хау. Это голос Саскикуна. Ох и чего им с Наруто-куном не спит, а? Погоди, что, сенси, я могу быстрее, Наруто кончай, я тоже хочу. Да что тут творится, пока я сплю? Красная и взбешенная Сакура испуганно закричала от звуков, столь страшно разбудивших ее. «Розовая, чего орешь попусту?» Донесся раздраженный голос Учихи, которой пришлось на целую секунду отвести голову от тренировочного боя, взглянув своими шеринганами на розово-волосую, красную от стыда, девушку, у которой в любую секунду могла пойти струйка крови из носа, от извращенных мыслей, как у среднестатистического сперматоксикозного персонажа, в среднестатистическом Этти Ромками. «Бля-я!» — отвлекся я на крик, соскользнув с ветки дерева, когда наш спарринг перешел уже кульминацию, двигая ближе к развязке. «Думаю, ты и сам все понимаешь, Наруто!» — донесся скучающий голос Какаши, который смотрел на меня сверху вниз. «Гравитация бессердечная ты, сука!» — бессильно и злобно крикнул я, подавляя вздох, скрывая его за рычанием. «Обычная череда случайностей, вот тебе, блять, и теория хаоса. Удача – это тоже своего рода черта шиноби, которая влияет на его успешность и живучесть». Наконец-то, смотря черными глазами на Хатаки и Узумаки, донеслось от Учихи. «Моя очередь», опять активировала красные глаза Сацуки. «У нас на это нет времени», отрезал Какаши. «Наруто, доставай завтрак. Все как раз уже проснулись. Сейчас поедим и отправляемся». Слова Какаши больно ударили по ушам брюнетки. «Я не голоден. Давайте спар, Саске, мы на задании. В другой раз поспарингуемся. Идем есть. Как раз обсудим детали миссии». Красные глаза со злостью блеснули. Прикусив губу, Учиха деактивировала шаринганы. Она молча села за импровизированный стол, когда блондин разливал теплый обед по тарелкам, передавая их в руки товарищей. «Спасибо». Итак, привлек внимание к своей персоне Копипаст-старший. «Копипаст-старший, да, наш заказчик попросил быть аккуратными, потому что миссия будет вашей первой, официальной, высокоуровневой. Задание ранга В. Лично Хокаге сама настоял на том, чтобы миссия была выполнена нашей командой. Тут уж ничего не попишешь. С чем это связано? Кто знает к сути? Сам заказчик анонимно запросил миссию. Личность заказчика знает лишь Хокаге сама, так что и отвечать нам придется именно перед господином третьим. Говорю об этом заранее и полностью, чтобы взвать вас к серьезности. Итак, в стране чая, между конкурирующими компаниями, которые должны были сдерживать друг друга, завязался союз. Считай, они стали монополистами, одновременно повышая цены на продажу и поставки чая, а всех несогласных либо поглотили, либо задушили их бизнес. То есть сейчас цены на чай взлетели, чем вызывают недовольство и некоторые экономические трудности, которые влекут за собой такие же повышения цен. Для начала остановимся тут, чтобы послушать ваши доводы, что-то вроде вашей оценки текущей ситуации. Чем плохо повышение цен на чай? Зыркнул на нас Какаши, сам попивая чаек, столь любезно мною заваренный. Ну, жители станут недовольны, что придется еще больше денег тратить на чай, а там может и другое повышение цен быть. На чайники с чашками, например, или на соседние товары, которые близки к чаю. Какаши кивнул, переводя глаз на Учиху, которая не в настроении. Лол. Какаши вздохнул. А ты, ну, повышение цены на чай повысит цену на доставку этого товара. Там, где повышается цена на поставку, появляется соблазн ограбить оптового поставщика дорогого товара, то есть тут можно неплохо навариться и на оплате охраны. Увеличение цены на охрану делает миссию чуть приоритетнее и желаннее ХМ, а чтобы сэкономить на охране, нужно урезать время, за которое доставщик доберется из точки А в точку в ХМ. Чтобы повысить безопасность перевозки груза, можно использовать посредников. А учитывая, что страна чая со всех сторон окружена водой, кроме стороны страны огня, разве Конохе не было бы выгоднее наоборот ХМ, хотя повышение цен, и вот тут меня озарило, и не просто озарило, а через капс. Неужто Конохе собирается, мало того, стать посредником для поставок чая, так еще и сбить цены для себя, перепродавая чужой товар соседям втридорога? Этот заказчик, он случаем не хочет придушить этих союзников, чтобы самостоятельно стать монополистом, ведя дела с Конохой. Если это так, я хочу похлопать этому стратегу. Вот почему эта миссия держалась в секрете. Если кто-то раньше времени выкупит за то, какие тут махинации крутит лист. Наруто, ты чего там надумать уже успел? Просто хочу пожать руку дальновидности этого заказчика. Эмма, что тут можно было понять? Я что-то упустила? Растерянно моргала Сакура, в то время как Сацуки не сильно-то и вникала в суть разговора. Что же, мысли интересные. Вернемся к деталям. Эта цепь монополистов состоит из пяти основных компаний, которые управляются пятью главами, Как ни странно, наша задача – диверсия. Конкретно, нам необходимо найти слабое звено и воспользоваться им, чтобы разрушить этот союз. Угу, и пока шумиха, заказчик узурпирует власть, подавив всех змеюк круто. Первым делом, после прибытия, мы проведем разведку, разделившись по двое и замаскировавшись. Затем соберемся и обсудим план действий. Эмма, вот только если разделиться, нужно правильно пары подобрать, не хватало еще запороть миссию из-за внутренних переделок. Оставлять Сакуру с Саски вдвоем как напарников идея так себе, это невооруженным глазом видно. Саски с Наруто также не лучший способ, все же их соперничество может выдать их с потрохами даже раньше, чем они приступят, а вот оставить Наруто с Сакурой, а мне забрать Саски значительно лучше. Пусть Сакура и будет скорее в довесок к КХМ, она в любом из вариантов будет на вторых ролях, так что не суть, но в Наруто я уверен хоть. Интересно, сенси, как сильно вы гордились бы им, если бы были живы. Итак, собирайте вещи, заметайте следы и мы отправляемся. Поступил приказной тон от Белобрысова. Хай, донеслось от Сакуры, когда мы с Учихой просто единовременно угукнули. Примечание к части. Конечно, за прошедшее время можно было и покруче намутить главу, но мне пришлось вновь обрезать смысловую нагрузку впополам, иначе главу бы вообще не дождались, лол, хм, хотя вот та красота, которая намечается, шик, кста, спойлера не будет, загадал я Хинату и Бику, кто знает, тот знает, бывайте, увидимся, когда следующая мегаглава будет готова и мне понравится прям жестко, и да, это означает, что глава может писаться очень и очень неопределенное время. Ну, вот вам фан-факт, я только закончил смотреть Жажо, так что сейчас забурюсь в мангу, поглядывая на лошадок и их мышцы, из-за которых аниме-адаптация никогда не выйдет. Глава 40, веснушчатая лоля, примечание к части, ю-ю-ю, получается, глава, я доволен, вышла на ура, местами, конечно, может быть растянуто или, хи-хи, мерзковато, но тут от фантазии зависит, лол, кста, замечу сразу, поаккуратнее на поворотах хентайных, а то вдруг на всей скорости улетишь, не войдя в этот поворотик, ухмыляется. Апшки на стих, естественно русское народное творчество Саниксарта, обожаемые комменты. Иди нахуй, кнопка скоро. Аниме мы ждем без спора. Но до нынешнего дня, оно не вышло нихуя. Где же прода для народа? Спрашивает человек, отвечает кнопка скоро. Иди нахуй, чебурек, ненавижу эту кнопку. Ведь на данный, блять, момент... Прады нету, вот умора заливается во смех, ну очень даже по-шиновски. ТЗ дали, Тиму распилили, а каким образом разведывать угу, импровизируйте. Да и ладно бы я в соло разведку мутил, так мне и Сакуру под самый нос, чтобы не расслаблялся, значится. А вот с Сакурой, мои методы дознания больше проблем создадут. Ну вот как ей объективно объяснить, что Челик просто уснул у меня на руках, а не стал жертвой моих мозголомно-нарутных приколов, которые и инфу по особому стечению обстоятельств дали. Так и живем. М-сенси и Саски-кун наставили нас, а нам что делать? Не знаю как ты, но я бы направился в какой-нибудь бар и засел там, думая о той лаже, какая тут резко появилась. Саркастично заметил я, как бы сетуя на судьбу. Что ни говори, а с Сакурой прикольно только тогда, когда с ней не приходится вести шинопские дела. Ну вот не могу я инстинктивно не раздражаться на слабых, которые ничего не пытаются изменить. Так ты еще и пьешь? Я на процентов 70 состою из воды. Если я не буду пить, я умру от обезвоживания. Очевидно, что я пью. Нет, да я не в этом СМах. Да, ты издеваешься. Словно само собой разумеющееся, прикрыла она глаза, вздыхая. Рад, что ты заметила это с закрытыми глазами, КХМ. Ну и так, к слову, в бары ходит не только чтобы напиться. Кто-то там расслабляется, кто-то ищет собеседников, которым можно излить душу, кто-то ищет веселье на ночь, а кто-то, как шиноби всякие например, приходит туда замаскировавшись, чтобы разведать различные слухи, которыми на пьяную голову там часто делится. Кстати, у тебя есть какие-нибудь знакомые шиноби? А то твоя повязка ярко так намекает на то, что действительно есть, например отражение в зеркале. Да, чего-то я сегодня агрессивничаю, не принимай на свой счет. Я сейчас чего-то злобненький и язык так и желает поколоться. Угу, как питерский чувак КХМ. Итак, для начала следует сделать из этой конфетки, ткнул в ее сторону пальцем, непримечательную мышку, убрав повязку, сняв одежду и изменив причесончик, ну и другую одежду подобрать, куда без этого. Закатил я глаза на то, как она на меня посмотрела. И нет, обычное хинге не панацея. Оно слишком хрупкое и ненадежное. И зачем так заморачиваться? Очевидно, чтобы своей мордашкой не светить. Если как-нибудь накосячишь, будет проще избавиться от образа, чем от своего повседневного лица. Давай повязку, запечатаю от лишних глаз и сразу приоденемся. А просто в карман убрать не вариант? Так, хорошо, определимся сразу. Мы тут как команда из двух человек. Чтобы считаться равноправными напарниками, нужно быть и по уровню навыков близкими, чего, насколько я смею судить, тут не наблюдается. Значит, тут должно быть место командиру и подчиненному. Я готов взять на себя ответственность командира, да и в целом, я сам не сильно люблю кому-то подчиняться. Так что, ситуация следующая. Либо я командир, либо мы разделяемся и добываем информацию поодиночке. Для меня оба варианта удобны по-своему. Выбирай. Если ты уверена в своих возможностях, делай так, как считаешь нужным. Если нет, просто и без пререканий слушайся. Выжидающе смотрел на Розовую. Ну да, банальный шантаж и ультиматум, но чем не эффективный метод ведения дел? Ну обида, досада, ярость, легкое удовлетворение, странная гамма эмоций А вот вопрос, внутренняя сакура может генерить свои эмоции, создавая раздвоение эмоций там или мыслей, типа, это будет двойной поток мыслей или поочередное переключение между ними. Я поняла, развязала она бандану даже любопытно, мне сунет или в карман, а, это ж очередной символизм мира Наруто. Держи, командир, и облегчение, что же, эмоции у нее стабилизировались, а сама она приняла новые реалии. Что же, раз порешили, то пошли. По пути разъясню все. Запечатал я банданы и подсумки в печать на руке. Оружие из подсумка перекинешь потом в сумочку, которую прикупим. Гонять с подсумком подозрительно. Да это-то понятно. А вот это не очень. Ты чего мне с прической слилал? Да ты хоть знаешь. Знаю. Одной рукой заткнул свое ухо, а другой закрыл ей рот. Именно поэтому и навел тут марафет, который не будет выделяться и привлекать внимание к столь красиво уложенным волосам. В текущей ситуации нужна не броскость и простота. Да я и так вырядилась в это. Да у меня бабушка такое надевать-то не стала бы. Ну что это за серое уродство? Оно совершенно не подходит моим глазам. Да это больше на мешок похоже. Из-под картошки. Сумка. Ну если она коричневая или темно-серая. Погоди, не оборачивайся тогда, ТЦ, и это уже больше часа продолжается. Она, конечно, слушается беспрекословно, но вот слушается она совмещает с говорением. Она не затыкается, когда я пытаюсь чего-то неброское подобрать к ХМ. Ну а то, что это неброское тут еще и старомодное, так как магазин не самый зашибинский. В общем, одевать девушек куда проблемнее, чем раздевать, да. Значок защиты авторского права, Джейсон Стетхем. Вот, надею, так она меня перебила не оборачиваясь. Ты же не взял ту ублюдско-оранжевую сумку, куда только расческа. Хра, не оборачивайся. Вот же проблемно-то. Тянки, глубокомысленно в мыслях расмыслил я, не отрываясь от размышлений, двинул за сумкой, которая зеленая, темно-зеленая, материал кожи ТЦ, и ведь эта зараза не дешевая. Вот, отлично подойдет к твоим глазам и украсит. Осмотрел новый серый образ сверху донизу, начиная с темной шляпки, которая прикрывает волосы, которые также подвязаны зеленой лентой, завершая обувью с открытым носком и небольшой платформочкой. Ну, сочетание серого с зеленым тут неплохо получается, просто сакура тут непривычна к такому, но вообще-то вышло прикольно почти, все же верхняя накидка и правда крайне старомодная, украсит твою улыбку, которая также подчеркнется зеленой лентой в волосах. Неопределенно покрутил пальцем в воздухе. Все настолько ужасно, хра, ладно, можешь подойти к зеркалу и посмотреться. Даже разрешу тебе выбрать другую накидку, а то это и правда так себе. Уже устало прикрыл я глаза, помассировав их. А ведь общий стиль неплохой, только поменять верх и будет очень даже ничего. А если сюда бы добавить мамино колье с зелеными камнями, прям аристократка, могу признать, что у Наруто Куна есть вкус. Но как вообще можно было взять эту накидку? Как ни посмотри, она уродская. Чего? Да ты да откуда я такие деньги возьму, чтобы за эту сумку расплатиться? Ну, раз она пока откисла, сама выглядывая себе вещички, я и себя переодену. Я-то, как бы, не рассчитывал, что на обычной миссии придется устраивать переодевашки с маскировкой. Хм, а чем черт не шутит, глянул я на красную рубашку и малиновые брюки. То есть это ты называешь не выделяться, меня, значит, во все серое, а сам разукрасился в самый яркий из цветов. Точняк, разукраситься к твоему образу не хватает макияжа. Темная губнушка и светло-серые тени на глаза. Да ты слышал меня, я же, кстати, ведь и правда так, ну-ка не менять тему. Ты, ну да, не стал еще больше времени тратить на поиск одежды, кстати. «Дядя, за сколько отдадите?» Зыркнул я на серебряную цепочку, которая прям так и просится в мой образ. 8,5 она твоя, парень. Ох уж эти богатеи, любит понаряжаться. Мм, дядя, 7500 и весь этот прикид с собой забираем. На мои слова, Сакура аж вылупилась, аки баран на старые ворота, которые ему обновили, замутив из них конфетку. «Я же сказал, 8,5, ты торговаться хочешь? Я вижу, какой на ней слой пыли». Могу сказать точно, что она тут не продается уже свыше 4 месяцев. Зачем вам висячий балласт? 8 и на скидку можешь не рассчитывать. 7200 и улыбка моей очаровательной спутницы. Ухмыльнулся я, пустив в него немного чакры. Угу, будем обрабатывать внушением. Все же моя наглость вызывает эмоции, в том числе и некоторый гнев. А гнев, как известно, сильнейшая из эмоций, ну, не учитывая безумия, ярости и бешенства, да. 7 и ножки, скрытые под юбкой. Хм, 6500 и поцелуй с моим коленом. Мягко отклонил его предложение я, немного выпустив яки. Кстати, да, я же научился подобному приколу. Я умею жажду убийства направлять на некоторые цели. Безусловно, влияние зависит от силы цели, но ведь я научился. Хм, и почему такое ощущение, будто я повторяюсь? Какое-то эфемерное чувство дежавю. Понял, понял. 7 и улыбка. После таких предложений, улыбка не появится, дядя. Рассчитался я на кассе. Пошли, Сакучан. Протер я пыль с цепочки, надев ее на себя, чувствуя холод металла. А как же, хм, неужто она сама планировала оплачивать? Ну, сыграю в джентльмена. Я за все рассчитал. Когда мы вышли, я чуть подробнее ответил. Я как командир взял оплату инвентаря на себя. С тебя только и останется, что припудрить носик, наведя макияжем стилизованную красоту. Я натянул хинги на лицо и волосы. На лице сделал каноничные полосы, а волосы бы. Косплейчик на Киру Ишикаге, когда он волосы себе сделал черно-белыми. Ну и волосы преобразуй в черный или темно-зеленый цвет. Розовый в этот образ совершенно не подходит. Сказал уже новый, красивый я. Вау, совершенно не узнать. Именно потому, что я до этого так не одевался и вызвало подобный эффект. Хм, сейчас тебя раскрасим и можно будет интегрироваться в общество пьяниц и мордоворотов. Да, я не то чтобы. У тебя аллергия на макияж? Нет. Просто я не пользовалась никогда таким. Не проблема. Сейчас сгоняем в другой магаз и я сам тебя раскрашу. А ты умеешь? Удивленно спросила она. А ты забыла, что я рисовать умею? Если ты про тот рисунок на распределении, не понял, это намек на что-то, уже с некоторым офигеванием к ее нахальству спросил я, не обращая внимания, буду надеяться, что вкус у него есть не только в подборе одежды, да за такие слова, притворюсь, что не слышал ничего, ишь, еще в моих способностях в рисовании будет сомневаться, приходите еще, уже забрав наборчик макияжный, дежурно спровадили нас, ха-ха, чем раньше начнем, тем раньше это закончится. «Крась меня!» Немного отчаянно, словно смирившись, пролепетала моя напарница. «Обидеть художника может каждый и лучше не проверять, взрываемся ли мы, если обижены, или нет. Вдруг это будет ошибкой выжившего», — сказал я, когда мы уже уединились, начиная работать над ее личиком. «Ау!» — чиркнул карандашиком для бровей ей по лбу. «Ой, я специально, случайности не случайны, как бы невзначай», — сказал я. На ее недовольный взгляд, случайно переборщив еще и с пудрой для лица возле ее носа. «Чи, ой, будь здорова, расти большой, не будь лапшой», накидал я, вовремя уйдя из зоны поражения. Не особо нежненько протер мордашку от бацилла и вновь начал пудрить нос да красить губки ее, не свои, кончили, красить тоже. «Короче, сейчас входим так, словно уже на веселе. Ты можешь даже особо не говорить ничего, просто наблюдай да веди себя короче как у чихахе. Будет тебе мини-экскурс, как быть учихой, ты же туда метишь», ухмыльнулся я. «В общем, от меня далеко не уходи, даже, наверное, будет лучше, если будешь прям в обнимку со мной сидеть, это выйдет более натурально, что один неотразимый мажорчик склеил невинную девчушку, загробостав ее себе в лапища, Да, я конечно понимаю, конспирация и прочее, но не лучше ли было бы неприметно прийти и послушать, чем разыгрывать цирк? Фи, скучная ты. Разыгрывать представление — это ведь весело и интересно. Ну как можно просто и скучно выполнять миссию, если ты можешь себя развлечь? Это же буквально театр в реальном времени. Да и вообще, если хочешь что-то хорошо спрятать, прячу всех на виду. Ну, надеюсь, мне не придется расхлебывать это веселье со словами «я же говорила», «ведь я же говорила», «ой да не утрируй», и вообще, насладись лучше своим отражением в зеркале. Я очень постарался, а я зеркальце не брала с собой. Ну чего ты так смотришь, ну зачем мне на миссии зеркальце, а бандану тебе отдала, Эмди, доставать бандану затея не самое теперь хорошее, когда полностью образы сменили, и чтоб ты без меня делала, закатил глаза и захотел распечатать свое зеркальце вовремя опомнившись, прекратил эту попытку. Доставать это зеркало, равносильно тому, что признать, что я есть Анихими. Сакура ведь мне это зеркальце и подогнала. Хаэм, а я свое тоже дома оставил. Приврал я. А тебе-то оно зачем? Конечно же, чтобы смотреть в эти великолепные голубые глаза и наслаждаться их величием, Кахаэм. Ну ладно, по пути может окно найдешь и полюбуешься новой собой, Сахаэм имена. Будешь Сарой, я, Рукун. А теперь бери меня под ручку и пошли забалтывать зевак веселых. Она сначала засомневалась, но потом приняла мой, так любезно протянутый, локоть. Ха, а вот шляпку придерживает, сразу видно, никогда такое не носила. Ух ты, а ведь и не скажешь, что мне не идет. Макияж и правда может сделать тебя просто неузнаваемой, коснулась Сакура своего лица, разглядывая отражение. Повествование от лица Сакуры Харуна, в нынешней ситуации, почти аристократки. Ха, и как только угораздило меня нас в такое вляпаться, задавалась вопросом преобразованная красавица, смотря на то, как ее напарник, который был им лишь формально, больше же являясь командиром, травил истории, находясь в центре круга из различных личностей, чей перегар заставлял голову самой Сакуры кружиться просто от нахождения рядом с ними, усугубляло ее положение еще и то, что она находилась чуть ли не в прижимку по правую руку от раскованного парня, чем вызывала на себя некоторые взгляды, пусть мужские взгляды, которые очень аккуратно, но тем не менее похотливо оглядывавшие ее, не очень сильно напрягали девушку, то вот завистливые взгляды, которые прилетали от некоторых присутствующих тут дам, которые с интересом слушали голубоглазого парня, были для Сакуры крайне неожиданными и непривычными. Не этого, конечно, я ожидала, но так или иначе темы про повышение цен на чай и слухи об одном главе проскальзывали, но блин, почему-то я и не думала, что руки будут так сильно потеть. Знала бы, прикупила перчатки, которые в книгах аристократки носят очень уж тут напряжно. И разве это не должно было быть баром? Это больше на клуб похоже. Слегка учащенно дыша, Сакура поежилась на мягком красноватом диване, чуть не разлив бокальчик с коктейлем из рук Наруто. Ведь цена этого коктейля неприятно удивила Сакуру, что она решила тут ничего не покупать. Ха, что же, господа и прелестные дамы, вынуждены вас, икнх, покинуть. Было весело, но пора и честь знать. Бывайте-с, Сатян, пойдем проветримся. И подмигнул чего, так мы же ничего объективного-то и не узнали. Рано уходить, но тут и правда несколько неуютно. Идем. Тихо, чуть ли не шепотом, почему-то ответила я, так он еще и на ногах едва держится. ТЦ, взяла его под руку, являясь больше опорой, чем спутницей. Его что, так разнесло с пары бокалов? Да он ведь больше балаболил, чем пил. Определенно, я дам ему взбучку, когда он начнет опять командовать. Накомандовался уже. Помотала головой Сакура, из-за чего пришлось еще и изворачиваться, чтобы поправить шляпку, пройдя мимо зеркала. Какое-то странное предчувствие неприятно ударило по аристократке, но она не поняла, что именно не так. Вот ведь, тяжелый зараза. Оха, Сатян, что-то, как-то, не очень это, икх, прикольно. Молчи, потом тебя отчитаю, со словами «я же говорила», ведь я же говорила. Рукун, тебе помощь не нужна? Послышался очень саркастический и недружелюбный голос, каким обычно Наруто-кун ругается, выдавая крайне противоположные намерения. И что делать? Этот жердяй на меня сегодня очень уж смотрел, да и на Наруто-куна не самыми любящими взглядами кидался. Неужели теперь и я пользуюсь сарказмом? Приехали, да и наличие повязки у него вызывает опасения. Удастся ли с ним справиться, особенно учитывая балласт, который без меня даже стоять ровно не может? Ык, а вообще, ху-у-у, почему бы и да? Мне как раз ик отлить надо, подержишь, а то, хик, штанишки новые, не хотелось бы очень запачкать. Хэрэр, так пошли, отойдем, не предами же. Противно ухмыльнулся он, облизнувшись, и почему Наруто-кун сам в неприятности лезет, ну не мог, и прав ик, да, будет так, я в норме, не выблюю, ха, сахка, ратян, подержишь мой ик, пиджачок, если сейчас не остановить, все очень плохо кончится, нар, ох, сатян, как-то и сам Наруто-кун странно остановился передо мной, просто подержи, я ща бы приду, он почему я не сопротивляюсь? Он взял меня за подбородок и очень близко оказался. Ох, кажется, ик, немного неприлично было ик, заниматься таким на глазах и, милого пухлячка. Боюсь, их у него встало такого передергивать, ик, ближнему своему, хы, не в моем стиле. Отстранился он у меня, подрагивают губы, я чуть с ним, может все та. Сатян, я говорю, ты подчининг, ешься, слюб, просто, жди, хы, чувак. Ты это, не серчи что, их, ждать застав отрыжка, лью. Пошли, подержишь мой болт в этой подворотне. Я пыталась его остановить, но бросить все так, что же делать? Смогу ли я убить человека? У меня всего два куная при себе, так, смогу ли? Кками, конец повествования. Только я скрылся с молодым красавцем за, так любезно подвернувшийся, хех. Подворотней я вышел чуть вперед, оставляя спину ему. Я обернулся и спросил, пока он спешно спрятал что-то за спиной. Это ну, пухлишик, ты у меня расстегнуть, их, не получается подсопик, ишь, ага, конечно, только ремень свой поправлю, холодным голосом ответили мне, а рукой, будто бы чеша себе жопу, он чуть наклонился ко мне, как я ему резко ткнул пальцем в лоб, пустив чакру, да-да, подобным приколом научился у Хьюги Индеркиборов, только и успел что на лолю секунды, рабочее название, охуеть, как упал в бессознанку, вот, вот чего мне, блять, не хватало, твою-то мать, неужто можно теперь так просто нокаутить чела в пальцем, как вспомню, что на миссии страны волн мне приходилось каждого подопытного ловить и бить сзади по башне, а кому-то и по 2-3 раза, чтобы вырубить, меня аж передернуло, КХМ, этого челика я заприметил еще когда мы с Сакурой только обязанности разделяли, ну, вернее ответственность, когда заставил ее отдать мне бандану. Он на нас издалека пялил, а потом по пути так или иначе преследовал. Я ставлю на то, что это чунин какой-нибудь. Хазе, чё он на нас так затаргетился, но я решил его выманить, выставив нас приманкой. Спасибо Какаши за подобный прикольный трюк, когда заставляешь противника думать, что ты расслабился, в то время как, на самом деле, ловушку ему готовишь, показывая то, будто бы от тебя ноль толку хаэм, может Сакура Мегашиноби, придерживающиеся подобной тактики. Угу, всю жизнь лолка хм, но вообще, вроде все прошло круто, особенно учитывая то, что нужные пара-тройка слухов насчет этих глав пролетела возле нас. Сейчас ковырну этого злобика пухлишного, и можно систематизировать информацию. Ух ты, как интересно, да у нас тут жулик завелся, и жульничает, я так скажу, довольно нагло. Этот прохиндей зашарил за то, что можно вклиниться к, прошу заметить, нашим монополистам, чтобы потом своей гендзючной дзюцей взять и вести куколцкие КХМ, кукловодские игрища, спекулируя на чае и его ценообразованиях, набивая свой карман. Этот песочный хрюшка, да-да, пусть и сбежавший, решил засесть на дне, чья вдалеке от своей любимой Суны, чтобы стать тут омега уважаемым дядей, чтобы наслаждаться кушаниями из рук красавиц, поебывая их, да, в своих мечтах, он уже королем заделался, хотя по факту он посредственность, едва преодолевшая потолок силы Генина. Сам он девственник, которому за его 27 так ни разу и не перепало, но вот гендзюцу у него круто выходит, ну, если верить его теоретическим проверкам, да, этот клоун даже не рисковал проверять на ком-либо свои приколы. Этот кёниш на одних дэшках и сидел, потому что сыкло. Короче, даже от такого как он есть толк, оказывается, он неплохо так разузнал все про то, как устроена схема этих глав-монополистов. Кто там кому помощник, кто с кем спит, кто кому башлеет и где чьи слабости, не сказать, что прям очень глубоко, но поверхностная информация тоже хороша. И главное, пара слухов оказались верными. Таким образом, помощник Дейфора одного из глав, очень сильно тащится с лолик, да, удивительно, но этот помощник, считай правая рука, через которую можно влиять и на самого Дейфора, серьезно так увлечен подобным. И ведь, что главное, Он усиленно пытается скрывать подобный интерес. Да так, что у него нет ни единой лальки в окружении, нет, вот тут даже я удивился. Он не какой-то педофилка и бла-бла, он именно что тащится с маленьких тел, которые со стороны, в сравнении с ним, будут выглядеть миниатюрно. У него есть некоторый принцип, что младше 17 лет, он считает детьми, а значит выбрасывает из круга интересов. Вот такой вот челикс. Ему самому 40, сам он пузико себе отрастил большое, что тоже заставляет некоторых нормальных размерами людей на его фоне смотреться мелкими. КХМ, ну а на нас этот кёниш глаз положил, потому что мы, по его мнению, подозрительные шинобики, которые вынюхивают про монополистов, то бишь про его же королевские интересы, и конечно же тут никаким боком не участвует то, что у меня в подружанях такая вся из себя красавица Сакура, которая как не поменяет образ, так всегда будет богиней, ну совершенно ни при чем. А также ни при чем и то, что я тут весь такой из себя красавец, миллионер, сигма-балдеж по самые мажорские дела, чем вызвал у его чувство справедливости праведный гнев, ведь, почему он, а не я? КХМ, да, зависть дело такое бы, особенно от неудачников, лол. Короче, инфа полезная, даже настроение слегка поднялось. ХМ, убивать его не хочу, и так чуваку по жизни не везет, вот только, память подрихтую слегка. Нас из нее вырежу, как и тачиучих ХМ, ну и куда без закладок. Это же база, которая просто великолепно заставит меня поиздеваться над челиком КХМ, ну и про пользу забывать нельзя. В общем, первыми делами установлю ему закладки на верность мне, вернее Киёши Мичию, который мое альтер-эго, лол. Ну это так, небольшая лазейка, чтобы меня не вычислили, если кто захочет поковыряться у него в мозгах. Я же ведь именно подобным способом испалил то, что меня закладками в далекие времена Хиругат напичкал, так что просто защита меня. ХМ, еще накидаю ему то, что он шпион мой и должен собирать информацию ради своего господина, ну а вдруг, буду вести себя как дяденька Сосари, оставляя шпионов-шампиньонов везде и всюду. Также, не оставлять же его безнаказанным за то, что он планировал сделать со мной в целом и Сакурой в частности. Так что, теперь он у нас петушок, который очень любит и в рот, и в жопу принимать. Гы, а еще он будет заниматься уринотерапией, сливая себе в рот всякое со всяких. Жестоко, мужской символ, хо-хо-хо, yes, I know it, but why not, мужской символ, КХМ, ну и сделаем ему эффектную реакцию на слово Узумаки, он будет в ужасе пытаться сбежать домой и забиться под свою кровать, вне зависимости от того, как далеко то место, которое он считает домом, лол, ща очухается, а как я скажу ему эти сладкие слова, он вообще не запомнит ни моего лица, ни лица Сакуры. Ахак-хэ-вэ-вэ голова. Сладкий, Узумаки очень близко, они уже идут по твою душу. Беги или умри, пухлиш. Промурлыкал ему на ушко, а его лицо исказилось в мерзкой гримасе ужаса, особенно когда слезы потекли из его глаз, вызывая страх за собственную жизнь. А ну уйди от нар, послышался неуверенный, пусть и храбрый, голос моей спутницы. Сзде дороги. Охваченный ужасом, бежал он, не разбирая дороги, чуть не сбив Сакуру. Че что? Что тут произошло? Очень непонятливо спросила Сакура, Акунай в ее руке слегка и подрагивал. Ну как что? Этот красавчик Узумаки своим языком может довести не только до пика величайшего наслаждения, так я умею испустить человека с небес в самые пучины бездны, ну, если меня выбесить, конечно. Пожал я плечами. А, ты нормальный, я, да нифига, я ж шиноби, а мы все неадекваты. Ты протрезвел, та я и не пьянел, вообще-то дашь мой пиджачок, но что тогда это было всю дорогу, да ничего такого, как ничего такого, да ты, Сакучан, может ты подержишь, а то он, как видишь, убежал, сверкая пятками, чего, так я и так, фу, нет, злобно вспыхнула она, ух ты, даже сквозь пудру очень красная, ох, никто не хочет помогать мне и что с вами, человеками, делать, ты нестерпим, не делай, пожалуйста, такие искренние комплименты мне, я ведь могу и смутиться, нарочито стесняшно шаркнул ножкой я, КХМ, и вообще, Сакучан, чё за дела, я же ведь говорил, что во время образа, ты, Сара, а я, Рукун, чё за нар, мне пришлось тебя затыкать, чтобы ты тут имен не палила, я же волновалась, в конце-то концов, мог хоть предупредить, а не спускать все так, типа само пойдет и ладно, ой-ой, ты слышал, ага, ХМ, а ведь знакомый голосок, точняк, это ж Сара, ну та, которая с Рюкуном была, Он вообще-то Рукун, а не Рю. А тебя не спрашивали. Рю круче звучит. Ах, а где же Рюкун? Ну, ты же слышала, что она сказала, пойдем лучше. Не будем Рукуну мешать развлекаться, а то обидится и проблем наделает. Чё за развлекаться? Да ты серьезно? Не слышала, что ли? Мог хоть предупредить, а не спускать все так. Типа само пойдет и ладно. Ну ясно же, что именно он ей там спускает. Спародировал он голос Сакуры, томно процитировав ее слова. Когда сама Сакура услышала внешний разговор, она аж замолчала, а потом поперхнулась. Вот, слышишь, кто бы мог подумать, что Сара так крута, она проглотила и даже не ругается, а моя бы истерику закатила, не спускай в рот и бла-бла-бла, даже завидую. Эй, Эн, не говори так, с чего ты вообще взял, что, а чем может заниматься молодая пара, где девушка красавица, а парень подвыпивший богач, тем более в подворотне, скрытый от глаз, скажи давай, что они ниндзя и у них там особое задание. Рюкун, плак-плак, ты разбил мне сердце, но даже так, плаксиво проныла девушка, а меня-то за что, пошли давай, алкашка, ай, ха-ха-ха-ха-ха, едва я сдерживался, так теперь аж прорвало, это ж надо, как круто и по таймингам все вышло, ты чего ржешь, злобно, чуть ли не плача взывала к моей адекватности Сакура, да что теперь обо мне подумают, хи-хи, что ты крута, ты же слышала, да чтоб я еще раз решила тебя спасать, кхм, ну, технически, я это спланировал с самого начала, так что спасть тут было некого почти. 10-9-8-7 вдох, 6-5-4 выдох, 3-2-1 ху. А толку? Чего нам дал этот твой план с самого начала? Мы же ничего не узнали. Мы, ты, а я очень неплохо так разведал. Пара слухов подтвердилась, часть информации, даже большую, я получил с этой крысы, которая за нами пристально следила еще с момента, когда ты мешкала с Банданой, и вообще, это еще кто кого спас. То, что его противником стал я, вообще спасло тебя. У него способность к гиндзюцу, которая просто без шансов работает на девушках, позволяя ему в общем, не забивая свою красивую головушку. Поправил ей шляпку. Пошли, полученной информации хватит. На большее вряд ли можно уже рассчитывать. Послушаем Кокоши-сана да Учиху. Хорошо. На, держи свой пиджак. Хаэм, еще подержи при себе, пожалуйста. Я после всех этих событий по-серьезки отлить захотел. Ну не при мне же так говорить. Ну где хоть какие-то манеры? Помотала она головой, быстро сваливая из подворотни. Ну и когда ты уже отдашь мой пиджак? Устало спросил я, а она, наконец, соизволила ответить, пока всю дорогу молчала как селедка. Тогда, когда у тебя будут чистые руки. Чё, бля? Чё за новости еще? У меня нет на них ни грязи, ни пыли. Чё ты лечишь? Ты их не помыл, значит они грязные. Да где мне их мыть-то? На нашем пути не встретилось ни единой захудалой лужи. А из запасов тратить?